Не воя сирен. Фу! Мы затаились. Я только воображать мог, как трясется Марта. Ждет бедолага собачьего лая, ослепительных лучей, обшаривающих прилегающую местность, многоногого топота по высохшей за лето земле. Ну, пускай подрожит, ей не вредно. В кустах по правую руку послышался легчайший шелест, потом шепот, кажется, женский. «Назовите пароль, кем вы ни были». «Рагнарок», — откликнулся я, — «устраивает?» «Хм, тепло, а должно быть горячо, как во время Армагеддона. Тогда конец света». Тонкая, облаченная в брюки фигура поднялась из зарослей, обозначилась темным силуэтом, приблизилась. «Воды не отыщется», — осведомилась Лорна, отряхивая с коленей песок и сухие прилипшие ветки. «Еще лучше, дайте бутылку холодного пива». «Ох и пустыня Калахари, Гоби, Сахара!» Канистра питьевой воды в машине отыскалась. По Аризоне без нее путешествовать не советую. Но чтобы снабдить Лорну холодным пивом, пришлось подниматься в лодку и раскрывать ящик со льдом. Покуда бедолага уничтожала остатки великолепного, еще в Мексике мною купленного карта-бланка, я обогнул прицеп, забрался в кабину, выдернул из-под сиденья бумажный пакет, купленный уже здесь, на бензоколонке, после разговора с Маком. «Гамбургер», — уведомил я, — «холодный, разумеется, но все же лучше, нежели ничего. Только поешь, пожалуйста, после. Отсюда нужно проваливать во все лопатки». «Валяй, смазывай шины салом», — осклабилась Лорна. «Только смотри, на повороте занесет, а дижонки мне привезти не додумались». По чести да по совести, я даже припасенный гамбургер почел бы великой любезностью нежданных избавителей. «Простите, сударыня, в модную лавку заглянуть не успели», — огрызнулся покорный слуга. «Зубками все больше орудовали, коготочками работали, чтобы до вас добраться. Двух ублюдков спровадили к працам лишь сегодня, а вчера еще одного. Полезай в кабину». Лорна тихо и искренне рассмеялась. «Приношу извинения». И спасибо за гамбургер. Пусти, между прочим, на дальние сиденья. Свиньям, проведшим в кустарнике столько времени, рядом с людьми, цивилизованными, не место. Грязны и смрадны суть. И дай, пожалуйста, еще глоточек пива. Думал, умру от жажды. Я отъезжал от ранчо с предельной осторожностью, ибо двигатель работал на самых малых оборотах, а почва была песчаной. Сзади вновь раздался голос Лорны. «Чуть не позабыла. Инфракрасный бинокль имеется?» «Да. Можем незаметно подобраться и постоять напротив главных ворот. Если часовые храпят, я не сказала въезжать. Просто постоять напротив, на приличном удалении. Бинокль хороший?» «Да. А на ранчо сейчас держит крупный военный совет. Он, сколько разумею, вот-вот завершится. Успела подслушать словечко другое, пока удирала?» «На кой-кого будет весьма любопытно поглядеть. Любопытно и полезно». Я оглянулся. «Пряталась долго, двое суток, и не ждала вас ранее, чем через 48 часов. А ноги унесла со всевозможным проворством, только и прихватила пару шоколадок да фляжку воды. Джека Листера, помнишь? Чернокожего ортопеда?» «Шевроле катился мягко, почти бесшумно». Трейлер тоже вел себя образцово, лишь соединяющие тяги легонько поскрипывали, и то нечасто. «Помню, конечно. Вечно изобретал для пациентов какие-то средневековые дыбы, но лечит, будь покойна. Что с ним?» Доктор Джек остался весьма недоволен последними приобретениями в персонале клиники. Невзирая на великолепные рекомендательные письма, блестящие дипломы и тому подобное, шепнул мне кое-что потихоньку. Я была единственным старшим агентом, отдыхавшим на ранчо. И, как выяснилось, шепнул аккурат вовремя. Еще четверть часа, и поминай, как звали. Стрельба началась по всем правилам. Я ждала, не объявится ли Джек или директор больницы, доктор Стерн. И Лорн лишь руками развела. Мы помолчали. Что за военный совет? Во-первых, Листер обронил словцо. Во-вторых, всю охрану сменили. Часовые теперь не наши, иначе вам бы туго довелось, да и мне тоже. На склоне дня прибыли два темных лимузина. Посетители приветствовали, словно китайских богдыханов или мандаринов. Я рискнула, проползла чуток поближе, подождала, не выйдет ли кто-нибудь на крылечко воздуха глотнуть некондиционированно.